То есть рассуждаем о том, чем занято наше сердце. Написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть там, где наше сердце, что является нашим сокровищем, обычно мы об этом рассуждаем. Братья и сестры, я вот на вот этот вопрос хотел, ну, немножко сначала остановить наше внимание. И даже не буквально, когда мы куда-то идем, а вообще, наш путь – это наша жизнь, или точнее, наша жизнь – это путь. Какие рассуждения преобладают или доминируют в нашей жизни? О чем мы больше рассуждаем? Ну вот, например, написано так. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Так об этом говорит слово, братья и сестры. О чем мы больше размышляем или рассуждаем? О горнем или больше о земном? Ну, в процессе нашей жизни. Это имеет очень большое значение в вопросе формирования нас, как христианина. Ну, вот мы пробыли сейчас 2 часа. Ну, мы можем сказать, что мы обучаемся в школе Иисуса Христа. Вот пришли и поучились 2 часа. В неделю мы обучаемся 8 часов. Те, кто не пропускают собрание, мы воспринимаем информацию, которую Дух Святой нам дает в течение 8 часов. А остальное время, вот умножьте 24 часа на 7, и мы получим общее время нашей жизни за неделю. И вот что в нашей жизни преобладает? Как вы думаете, братья и сестры, вот рассуждения учеников нравятся Иисусу Христу или нет? Вот в этой ситуации. Хотя, вроде сказать, у них не совсем такие плохие размышления. Они не рассуждают, как бы побольше денег заработать. Даже так же, да? Они рассуждают о тех событиях, которые произошли в Иерусалиме. Друзья, но тем не менее, эти рассуждения, они Богу не нравятся. Не нравятся. И поэтому я вот хотел бы задать такой вопрос, чтобы каждый, вернее, сам себе задал. Вот рассуждения по дороге, вот в кругу, когда мы за столом сидим, или когда мы едем в машине, или идем пешком, когда мы спать ложимся, о чем мы рассуждаем? И насколько наши рассуждения нравятся Богу? Однажды Иисус Христос задал ученикам вопрос, точно такой, братья и сестры, о чем это вы, идя дорогой, рассуждали? А им даже было стыдно признаться, о чем они рассуждали. О чем рассуждали? Поэтому, братья и сестры, думаю, что очень полезно бывает вот самим себе задать вопрос. Вот, например, прошло время ужина, вечернее время, о чем мы рассуждали? Вот я сегодня приехал, ну, ночью, я в 4 утра приехал домой, вот, и наша дорога, ну, где-то вот около 3 часа мы ехали. Ну, с одним братом, не буду говорить с каким. И вот, о чем мы рассуждали? А бывает наша дорога, вот едем с Григорием Васильевичем, сутки едем, вот. Ну, о чем-то порассуждали, вот. Включили радио, новости послушали, опять порассуждали. Вот, сменили волну, еще новости послушали. Потом какая-то тема. Потом я начинаю дремать, Григорий Васильевич какой-то спорный вопрос поднимает. Что мы начинаем спорить. Вот, ну, о духовных вопросах. Вот, глядишь, все, сон ушел. Братья и сестры, насколько наши рассуждения удовлетворяют Бога? Находятся ли они в области духовной жизни христианина или не находятся? И я скажу, братья и сестры, вот, ну, то есть это очень сильно формирует нас как христиан. Если мы обучаемся только здесь, и когда мы отсюда уходим, мы переключаемся совершенно на другую тематику, то духовная жизнь, она будет очень слабая. Очень слабая. Это состояние нашей души. Обратите внимание, друзья, Иисус Христос приблизился к ним, Он моментально поменял тему, моментально. И у нас так бывает не получается. И дальше они идут и рассуждают, посмотрите, как написано. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». То есть совершенно быстро изменилась тема. О горнем помышляйте, а не о земном. Это сказано возрожденным. Если вы воскресли со Христом, о горнем помышляйте. Братья и сестры, а разве не возрожденным не полезно о горнем размышлять? Как вы думаете? Невозрожденным не полезно ли рассуждать о горнем? Полезно, я думаю, что полезно. Они не смогут, потому что у них другое естество совершенно. Они не смогут. Они попытаются, но это не их сфера. Это как рыбу из воды положить на берегу, она будет умирать. Это не ее среда. Это не та сфера для невозрожденных. Братья и сестры, но мы возрожденные. Вот. От нас зависит тематика. Просто мы имеем возможность и способность иметь правильное мышление и правильное рассуждение. Но тем не менее, это зависит от нас. Это зависит от нас. И поэтому, если вы воскресли, это ваша среда. Размышляйте о горнем, а не о земном. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. При каком условии мы явимся с Ним во славе? Если исполняется первая часть стиха, еще раз повторю, если вы воскресли со Христом, ищите горнего и о горнем размышляйте. И когда явится Христос, вы явитесь. Братья и сестры, мы явимся, если первая часть стиха исполняется. А если по первому все наше естество занято земным, тогда под сомнение попадает и вторая часть. О чем вы, идя дорогой, размышляете? Братья и сестры, и вторая сторона вот этого вопроса, вторая сторона, написано, и от чего у вас печальные лица? Я так чувствую, сегодня вот как-то наши темы проповедников, они немножко объединяются. Но вот я задам вопрос. Это хорошо или плохо, когда верующий человек печалится? Как вы думаете? Вот вопрос. Хорошо или плохо, когда верующий человек печалится? Кстати, я не готов сказать, что печалиться – это вредно. Вот, а то иначе мы столкнемся в мнениях. Александр сказал, когда идем долиной плача, что надо делать? Ну, плакать, плакать. Братья и сестры, хорошо или плохо, когда христианин печалится? Вы не ответили. Я скажу, друзья, смотря о чем печалится. Ну, например, написано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Это хорошая печаль или нет? Ну вот я размышляю о себе и вижу, вот здесь плохо, а здесь я, и я скорблю об этом. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Вот апостол Петр пошел, и он не только печалился, он заплакал. Это хорошо, что он заплакал или нет? Хорошо. Он пошел и заплакал. Братья и сестры, а дальше написано, а печаль мирская производит смерть. Это хорошо печалиться мирской печали или нет? Печаль мирская производит смерть. И теперь, вот в нашей жизни преобладает печальное состояние или радостное состояние? У многих верующих печаль преобладает. И следующий вопрос. Печаль мирская или печаль ради Бога? Я вам скажу, печаль мирская. Печаль мирская преобладает, бывает, над печалью ради Бога. То есть не печалимся от того, что, ну, скажем, у меня состояние духовное слабое, да? Вот. А печалимся, потому что здесь не получилось, здесь потерял, а здесь вот. И мы огорчаемся, и погода нам не нравится, вот. И, ну, много не нравится. Хотя Писание нас учит быть довольными и благодарными, и не роптать, и радоваться. И даже когда искушение посещает, радуйтесь, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. То есть, братья и сестры, очень много текстов Писания. У меня не о радости сегодня тема, иначе я бы многие тексты цитировал. Но скажу одно, братья и сестры, что о чем мы рассуждаем, это состояние нашей души. Это индикатор, то есть это проявление состояния нашей души. Наше настроение, печаль или радость, это состояние нашего духа. Написано, плод духа – радость. Это состояние нашего духа. Написано, наблюдайте за духом вашим или берегите дух ваш. От страха, от печали, от гнева и так дальше. Это состояние нашего духа. И поэтому мы должны просматривать и эту сторону. Братья и сестры, и третья сторона – состояние тела. Посмотрите. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». Это состояние тела. Господь преломил хлеб. Многие говорят, это хлебопреломление было. Братья и сестры, никакого хлебопреломления здесь не было. Они пришли в Эммаус, они зашли в комнату, и они решили поужинать. И для Бога не безразлично наша материальная жизнь тоже, то есть состояние нашего тела. Я буду об этом чуть говорить. Он преломил и подал им. Или помните, ученики пришли, радовались о том, что трудились, но он сказал, пойдите в пустынное место. Для чего? И отдохните. И отдохните. Братья и сестры, я здесь вот как бы подводя итог скажу, что состояние духа и души и тела зависит от нас, и много зависит от Бога. Обратите внимание, вот Иисус Христос подошел, тема разговоров изменилась. Настроение изменилось или нет? Изменилось. Если дальше почитать, посмотрите, когда они от радости не верили и удивлялись, то есть радость теперь у них была. Они говорили, не горело ли у нас сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание. То есть, братья и сестры, очень много зависит наше внутреннее состояние от веры. Даже долиной плача идешь, вот, и очень веришь, что с тобой Бог, и не будешь плакать. Или обязательно плакать будешь, и не будешь плакать. Очень много зависит, насколько наша вера. К сожалению, мы бываем несмысленны и медлительны сердцем, чтобы веровать. Отсюда проблемы духовные, отсюда проблемы и бытовые бывают. И мы не осознаем, что даже успех в бытовых вопросах от Бога зависит больше, чем от нас. Мы можем тщательным образом все рассчитать. Я решил заработать 20 тысяч рублей, все просчитал. Ну, к примеру, я говорю. И ничего не получил, и только потерял. Я приведу один пример. Мы в лагере решили просверлить скважину. И мы просверлили скважину на глубину 105 метров. Это я вам скажу, братья и сестры, это очень трудно и очень дорого в горах просверлить на 105 метров глубину. И вставили туда трубу, вот такой диаметр трубу. И все было исключительно хорошо. На глубине 50 метров первый слой воды, 76 метров второй слой воды, 96 метров третий слой воды. Ну, очень хорошо. Радовались, потому что говорили, что там воды, может быть, нету совсем. На камень наткнетесь, и конец. Вот. Но буквально прошло несколько часов, и труба сплющилась. Неделя работы. И громадные деньги потрачены, и труба сплющилась вот так, и все, на глубине 50 метров. Братья, это я к чему говорю, что насколько бывает, мы все можем просчитать. Написано, коня готовят на день битвы, а победа от Бога, да? Вот, мы все можем просчитать, мы можем идеально подготовиться, сделать громадную работу не в интервале недели, а в интервале 4-5 месяцев. И все это может растаять за несколько минут. Ну, как примерно, знаете, один брат построил громадную теплицу, вот все посадил, все росло идеально, душа радуется. Ночью дунул ветер, затушил котел, мороз минус 20 градусов, и к утру в теплице минус 18. Все пропало, полугодовая работа. Братья и сестры, у Бога до всего есть дело. Написано в этой же главе. Дети, есть ли у вас какая пища? У Него до всего есть дело. И мы должны осознавать нашу абсолютную зависимость от Него. Абсолютную зависимость. И самое важное, братья и сестры, вот я подвожу итог нашим рассуждениям. Вот самое, что мне больше всего нравится в этой главе, вы знаете, какой стих? Написано так, вот. Иисус, приблизившись, пошел с ними. Вот это мне больше всего нравится. Если бы не это обстоятельство, посмотрите, рассуждение, состояние плохое, вера, печаль, переживание, состояние плохое, все плохо. Братья, все, даже Петр рыбу ловил, и то неудачно. Все плохо. И поэтому, конечно, наша главнейшая забота, друзья, чтобы вот этот стих исполнялся в нашей жизни. Иисус, приблизившись, пошел с ними. Чтобы вот к этому мы стремились. И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока, друзья. Здесь двоякая сторона. Одна сторона, как мы живем, о чем мы думаем, говорим, какие переживания, наше настроение, наша вера и так дальше. А вторая сторона – это сторона Бога. сам же Господь освятит вас. Вот если вы вот дома прочитаете главу Фессалоникийцам, последнюю главу, друзья, там просматривается и человеческая сторона, и божественная сторона. Например, всегда радуйтесь, за все благодарите, духа не угашайте, удерживайтесь от всякого рода зла, а Бог вас освятит. Вот первая половина – это человеческая сторона, вторая сторона – это Божья, а Бог вас освятит. Но если мы не делаем первое, Бог не будет нас освящать. Не будет. Делая первое, имея с Ним общение, Бог нас освятит, и в день Его пришествия и дух, и душа, и тело сохранены будут без порока. Об этом помолимся. Слава Ему за все. Аминь.